Глава 66. Богдан. «Что, Китикэт, как оно?» «Все супер», — отзываюсь я. Дядя Варлам жмет мне руку своей железной лапищей. У меня рука тоже не маленькая, но от его ладони ощущение, как будто он ей гвозди забивает и деревья рубит на корню. Я терпеть не могу, когда меня зовут Китикэтом. Но тут помалкиваю, потому что, ну, если честно, я немного подсыкаю. Да и кто не подсыкает рядом с грозным волчарой? Мне кажется, даже мой пахан его немного побаивается. А вот мама точно нет. Она его племянница. А я, получается, внучатый племянник. Ну а дедом его назвать даже не пробую. Знаю, что от одного его взгляда у парней покруче и постарше меня яйца отсыхают и шланги в трубочку сворачиваются. Но всегда. Сегодня я заехал к нему после работы, потому что должен был забрать маму из его клуба «Атмосфера». А ее тут нет. Она бегает по магазинам в соседнем торговом центре, там оказывается распродажа, и она не успокоится, пока не скупит все по дешевке. Ну а я должен сидеть и ждать, когда она позвонит. Сижу, жду, на баре у входа. Дядя Вара чем-то перетирает с администратором, мне строит глазки симпатичная официантка, но я не ведусь, ни время и ни место. Снова захожу в мессенджер, любуюсь на свои сообщения, отправленные Маше. Какого хрена она не отвечает? Обиделась. На что, мля? Как будто она меня не знает. Я не могу без секса. Я зависимый. А она не дает. Мы же с ней друзья с пеленок. Она меня изучила лучше, чем я сам. Целый месяц. С Ликой у меня ничего не было. Но не потому, что я не хотел. Ей подавай отношения. Да пошла она. А с Настюхой со второго курса, да тоже, считай, ничего не было. Ну, я зажал ее в темном углу на вечеринке, и она немного поработала руками. Это вообще не считается. Почти дрочка. А я, мля, уже целый месяц дрочу. Так уж вышло. Маша, ты знаешь, регулярно давай мне, и все будет супер. Я смогу быть верным. Наверное. Да точно смогу. С Машей у меня бы получилось. Я готов попробовать даже прям отношения. Ни с кем такого не хотел, а с ней хочу. Но она свинтила с боссом. Фигня. Нет у них ничего. Она меня любит. С детского сада. До сих пор. Про босса, конечно, назло сказала. Никто ей там замуж не предлагал. Они знакомы всего пару недель. Никто не женится так быстро. Во всяком случае, нормальные люди. Хотя... Не, ну эти все во главе с моими родаками точно психи. Роман не такой. Он вполне адекватный. «Здорово, Китикэт. Чё завис?» «Мля, кабан. То есть дядя Паша. Машин отец. Он-то здесь откуда? Видно, к Варламу заехал». «Здравствуйте», — лепечу я. И этот пытается сделать отбивную из моей ладони. Я тоже жму его руку изо всех сил. «Детский сад. Эти старпёры как дети. Как будто сила рук что-то решает». «Как сам?» — спрашивает он. «Всё супер. Как Маша?» «Хорошо», — отвечаю я. «А что еще я могу сказать?» «Точно». «Что за вопросы? И почему он меня спрашивает? Что, она ему тоже не отвечает? Вряд ли». «Что-то у меня вот тут», — он бьет себя по груди, — «горит и печет. Какие-то странные предчувствия меня мучают. Ты ее не обидел?» «Я? Я вообще ничего. Я здесь, а она там». «Она там, а ты, значит, здесь». Он окидывает меня оценивающим взглядом. Всегда так на меня смотрит, и я всегда чувствую, что оценку он мне ставит самую отстойную. Кол с минусом. «Маша в командировке», — говорю я, — «по работе». «Я в курсе». На горизонте появляется дядя Варлам. Они здороваются, начинают обсуждать какие-то совместные планы, а я встаю и иду к выходу. Хочу проветриться. Надоело в духоте сидеть. Краем уха слышу за спиной что-то вроде... «Вылитый кошак в свои 20. И что-то про поганую метлу. Типа надо гнать его поганой метлой от наших дочек. Да пошли вы. Тоже мне святоши. Сами в моем возрасте куролесили так, что мне и не снилось. А еще осуждаете. О, а вот и дочка дяди Варлама, Риша. Как обычно, в безразмерных джинсах, в свитере, в очках. Секса ноль. Вообще зануда редкая. От нее меня гнать не надо. Я сам от нее бегаю». Еще начнет морали читать. Мы здороваемся, она останавливается. «Как там Маша?» Я пожимаю плечами. «Не знаешь?» «Она мне не отвечает», — бурчу я. «И мне», — задумчиво произносит Риша. «А это уже очень странно. И в наш девчачий чат не заходит». «Ого! А вот это реально странно. И не похожа на Машу. Со своими подругами она на связи всегда, советуется по каждому поводу. Если она не отвечает им, я даже представить не могу, что это значит. Мы с Ришей оба смотрим в свои телефоны. Она была в сети вчера. Да, киваю я, а я не обратил на это внимания. Это же... Мне вдруг становится невыносимо тревожно. Аж сердце сжимается. Что там творится в этой командировке? Роман жив-здоров, это я знаю от секретарши Вики. Он ежедневно шлет ей распоряжение. А значит, и Маша? Что это все значит вообще? Мы с Ришей смотрим друг на друга, и в ее глазах я вижу ту же тревогу, что чувствую сам. «Я поеду к ней», — вырывается у меня. «Выясню, что происходит». «Куда это ты поедешь?» — раздается за моей спиной голос Паши Кабана.